Эти навыки будут также оказывать влияние на боевые способности игрока. Например, руды, которые игрок будет добывать с помощью кирки, могут быть превращены в разные оружия. Боевую систему также нужно будет хорошенько проработать. В игре «Легенды кунг-фу» была шахматная боевая система, которая была похожа на систему из игры «Герои меча и маги». Только в игре «Легенды кунг-фу» игрок мог ходить и атаковать один раз за раунд, при этом каждая атака имела свои особенности. Например, первая стойка меча дугу игнорировала защиту цели и могла нанести огромный урон в сочетании с аатийским ударом и талантом мастера меча. А если к этой атаке еще и подключить сплэш, то смело можно было сказать, что никакая армия не сможет остановить главного героя. Было много других вещей, которые влияли на урон. Крит, множитель крита, пробивная способность, базовая атака. В этой игре было очень много предметов, которые давали разные бафы, из-за чего игра была чрезвычайно богата контентом. Также в игре были реализованы различные типы вугунов. От управления энергией, постижения мастерства кулаков, ног, познания силы когтей, мечей, ножей, до становления лучшим в владении скрытого оружия. Каждый вугун имел разную зону поражения, силу и различные эффекты. Конечно же, Чэнь Мо внес некоторые правки и убрал недостатки боевой системы. Во-первых, он решил уделить больше внимания графике и анимациям. Так как Чэнь Мо будет контролировать весь процесс создания графики и моделей персонажей, он хотел, чтобы модели, анимации и сцены выглядели очень хорошо. Во-вторых, он хотел немного подправить сложность. Он хотел, чтобы все игроки могли пройти любые миссии. Например, когда игрок слишком долго застрянет на какой-нибудь головоломке, NPC даст ему какую-нибудь подсказку, которая поможет игроку прийти к правильному решению. Кроме того, Чэнь Мо решил сделать в игре два типа боевых систем. Первая останется оригинальной, а вторая будет как в Warcraft. Пхе Фрозен Хроне. Вся боевая система будет создаваться Цань Куном. Чэнь Мо кратко описал практически все навыки, так как Цань Кун не знал таких навыков, как 9 мечей и тому подобные. Кроме того, Чэнь Мо также давал краткий обзор на примерное расположение основных сил Цань Куну. Разные титулы, вербовка воинов, отношения с неписями и ухаживание за девушками будут создаваться Су Цзинью. Су Цзинью, Чжэн Хунси и Цань Кун стали намного лучше понимать Чэнь Мо после создания Warcraft. Пхе Фрозен Хроне. Сейчас у них не возникало никаких проблем с пониманием того, что Чэнь Мо хотел увидеть, так что разработка шла гладко. Создание игры Warcraft. Пхе Фрозен Хроне можно было назвать ключевым моментом в их жизни. Как только Чэнь Мо и его сотрудники создали ее, они начали работать вместе гораздо быстрее и эффективнее. В данный момент Су Цзинью заканчивал работать над персонажем. В «Легенды кунг-фу» 2001 года главного героя звали Дун Фан Вэймин, и у него была ненастраиваемая внешность. Но в «Легенды кунг-фу» 2015 года игроки могли свободно менять имя и внешность главного героя. «Золотая рыбка, почему ты создала так много типов лиц? Все они в основном выглядят одинаково», — спросила Вэнь Линвэй. Су Цзинью кивнула и сказала: «У игроков будет выбор». Вэнь Линвэй была смущена. «В смысле?» — Су Цзинью объяснила после некоторой паузы. «Игроки сами будут создавать своего персонажа и будут сами регулировать внешность в соответствии с своими желаниями. В этой игре у главного героя нет никакого определенного внешнего вида, поэтому игроки смогут настроить внешность своего персонажа в соответствии с своими желаниями». «О», — Вэнь Линвэй кивнула. «Видимо, в игре будет много контента, а на что, будет похоже на визуальный роман?» Босс явно подчеркнул немало идей из них. «Но разница слишком огромная, и в нашей игре будет гораздо больше контента, чем в визуальных романах», сказала Су Цзинью. Вэнь Линвэй была обеспокоена. «Видимо, мне будет интересно играть в эту игру, но, смогу ли я разобраться во всех этих стилях? У меня такое чувство, что эта игра не совсем подходит для меня. Кто знает, я сама еще мало чего знаю, но я думаю, что мы должны поверить в босса, в конце концов все его прошлые игры были доступны для всех игроков», заверила Су Цзинью. Глава 140, игра компании Цзин. «Ах, я так устал, а написал всего окончание одной сюжетной ветви и историю двух персонажей», сказал Чжэн Хунси. «Уже, как тогда ты писал сюжет Варкрафта?» спросил Цзя Пэн. Чжэн Хунси покачал головой. «Это другое, хоть у Варкрафта более невероятная история, там была всего лишь одна ветвь, и я просто должен был идти по течению. Но эта игра отличается, в ней есть так много сюжетных ветвей, которые влияют друг на друга. Она намного сложнее, чем линия жизни, и из-за этого у меня болит голова. Тебе лучше поторопиться, тебе еще нужно прописать историю кучи вещей», — сказал Цанькун. Чжэн Хунси приложил руку ко лбу. «О боже, можешь показать мне сценарий, я могла бы помочь тебе», — предложила Вэнь Линвэй. Чжэн Хунси энергично покачал головой. «Я не могу этого сделать, разве это не будет считаться утечкой? Кроме того, босс уже просмотрел его, мне не нужна помощь». Вэнь Линвэй нахмурилась и сказала: «Эгоист, такой же, как и управляющий. Это не эгоизм, а профессионализм, ясно», — заявил Чжэн Хунси. Вэнь Линвэй закатила глаза с выражением: «Да, да, ты прав. И не забудь прописать историю некоторых особых вуконгов. Босс специально попросил особую историю для специального вуконга и навыка 6 мечей Меридиана, которые можно получить только после завершения квеста из пещеры Виллиан». Чжэн Хунси кивнул. «Я помню, я планирую также поместить туда дополнительный квест. Вау, из вашего разговора становится ясно, что управляющий довольно сильно постарался с названиями. Они звучат просто потрясающе», — заявил Цзя Пэн. Вэнь Линвэй сказала: «Ты действительно удивлен названиями и именами, которые были придуманы Скрягой. Я думал, что управляющий никогда не оставит миры западного фэнтези, поскольку Warcraft стал настолько популярным, что он, вероятно, мог бы жить за счет клепания продолжений. Почему он вдруг захотел сделать игру в китайском стиле?» — спросил Цзя Пэн. «Ты не слышал, это из-за конкурса. Отдел, который контролирует игры, разослал уведомление с просьбой создания китайской тематической игры. И такие игры будут судить жюри», — объяснила Су Цзинью. Цзя Пэн был потрясен. «Вау, а я думал, что управляющего такие вещи не волнуют», — Су Цзинью сказала. «На самом деле он уже планировал создать китайскую тематическую игру, так что это объявление вышло в нужное время». «Сможет ли управляющий занять первое место?» — спросил Цзя Пэн. Вэнь Линвэй ответила: «Разве Скряга хоть раз до этого проигрывал?» Су Цзинью быстро вмешалась: «Не будь такой самонадеянной на этот раз. Компания Цзин уже начала создавать одиночную синьсоподобную игру. Они начали на месяц или около того раньше, чем мы, так что я не думаю, что на этот раз первое место будет нашим». «А компания Цзин тоже участвует в этом конкурсе?» — спросил Цзя Пэн. Су Цзинью кивнула. «Конечно, компания Цзин и компания Императорская династия будут бороться друг с другом за первое место. На самом деле в этом конкурсе будет гораздо больше конкурентов, чем вы думаете, ребята. Вот почему я сказала, что на этот раз мы, скорее всего, не выиграем». Цзя Пэн, казалось, все понял. «Верно. Если будут судить жюри, то у Императорской династии нет никаких шансов на победу, так как компания Цзин выпускает превосходные синьсоподобные игры. Легенда о мече — очень успешная RPG-игра, так что они определенно выпустят что-то хорошее», — Чжэн Хунси сказал. «Но преимущество компании Цзин не так уж и велико. Я просмотрел игры, которые занимали первое место до этого, и большинство из них просто соответствовали требованиям игрового комитета. Жюри из этого комитета не любит онлайн-игры, хоть онлайн-игры и были более прибыльными. Обычно такие игры не могли нормально рассказать какую-нибудь историю. Жюри делали особый акцент на истории и на новаторских идеях. Лучший тип игры – это одиночная игра, и чем выше будет качество этой игры, тем будет лучше. И все же у компании Цзин есть преимущество. В «Легенде о мече» есть много хорошо прописанных квестов, а это означает, что компания Цзин имеет опыт в этом деле. Если они создадут одиночную игру, она как минимум будет средней», — сказала Су Цзинью. Чжэн Хунси сказал: «Даже если она будет средней, сюжет нашей игры все равно будет намного лучше». Все промолчали, когда услышали, что он похвалил себя. Чжэн Хунси кивнул. «Что, разве вы не согласны?» Цань Кун махнул рукой. «Ладно, хватит терять время. Давайте вернемся к работе, у нас есть не так уж и много времени». В то же время в магазине видеоигр под названием «Магазин компании Цзин» усердно работал геймдизайнер класса А. Я Юй, геймдизайнер класса А, один из главных геймдизайнеров «Легенды о мече». Он был ответственен за сюжет и был хорошо известным писателем рассказов и романистом синьса. «Несколько историй персонажей, которые ты написал сегодня утром, недостаточно хороши, перепиши их. Я внес небольшое изменение в подземный склеп. Необходимо внести изменения в соответствующие диалоги и синематики. Удели больше внимания боевой системе, иначе это плохо скажется на развитии игры. Уровень слишком сложный, внеси некоторые изменения. Он также не может быть слишком простым. Помни, что эта игра создается не для игроков, а для судей. Наша цель – позволить судьям почувствовать, что наша игра является очень традиционной китайской игрой, которая позволит им прочувствовать наши чувства и искренность. Понял? Да, наша игра будет похожа на игру «Легенда о мече», но не слишком сильно. Иначе судьи подумают, что мы недостаточно изобретательны. Я Юй отдавал приказы направо и налево своим четырем помощникам, пока они усердно работали над игрой. По правде говоря, геймдизайнер класса А, возможно, был лишним для создания такой игры. Геймдизайнеры S-класса могли разрабатывать виртуальные игры самостоятельно, а геймдизайнеры A-класса могли работать над большой онлайн-игрой для ПК или помогать с разработкой виртуальной игры. Создание обычной одиночной игры было растратой ценного кадра в никуда. Однако я Юй понимал причину, по которой высшие чины компании Цзин поручили ему эту работу. Все из-за того, что он работал над игрой «Легенда о мече» и создал все те превосходные навыки и написал сюжет с нуля. Иными словами, это был политический ход. Занятие хорошего места в этом конкурсе означало бы улучшение позиций компании Цзин в китайской игровой индустрии, а также повышение репутации самого Я Юя. Поэтому Я Юй не посмел отнестись к разработке этой игры легкомысленно. Он отдал все силы на разработку одиночной игры с жанром синьса в главной роли ради занятия первого места. Глава 141. Новый посетитель. Многие компании сейчас были заняты разработкой игр с китайской тематикой. Многие начали создавать мобильные игры, а оставшиеся компании начали создавать игры для ПК, но никто не стал создавать игры для виртуальной реальности. Главная причина заключалась в том, что 3 месяца были слишком коротким сроком для разработки игры виртуальной реальности. Даже у таких компаний, как Императорская династия и Цзин вместе с инсайдерской информацией, было около 4-5 месяцев на разработку. Даже за 5 месяцев было невозможно разработать хорошую игру для виртуальной реальности. Более того, для победы нужно было угодить судьям, из-за чего тратить много денег на создание такой игры было нецелесообразно. Если она не понравится ни судьям, ни игрокам, то компания понесет слишком большие убытки. Поэтому крупные компании решили создать компьютерные игры, а мелкие – мобильные. Многие геймеры начали обсуждать этот вопрос, когда пронюхали об этой новости. Вы слышали, что комитет по играм решил создать конкурс, и участвуют все игры, которые относятся к китайской тематике. Опять, куча протухшего мусора от прошлого такого конкурса все еще пованивает и сейчас. Согласен с комментатором выше, игры с прошлого конкурса поголовно были полным унылым, они были даже хуже, чем некоторые индийские сериалы. В конце концов, это политический конкурс. Эти игры предназначены не для нас, а для судей. Но у судей неплохой вкус, если не считать некоторые инциденты. Угу, но это относится только к первому и иногда второму месту. Но по большей части все эти игры, которые занимают первые места, придерживаются одного плана. Состряпать неплохую историю, создать неплохой графон, запилить немного новых фич и все, готово. И если вы будете придерживаться этих пунктов, то вы точно сможете победить. Ничего не поделаешь, мы тут бессильны. К счастью, на этот раз хотя бы нормальная тема. Китайская тематика звучит не очень хорошо. Что на этот раз появится на рынке? Куча однотипных синьса. Господи, синьса подобных игр и так уже слишком много. Пацаны, ставлю 100 юаней на то, что компания Цзин на этот раз займет первое место. Скорее всего, она действительно займет первое место. Под ее началом уже вышло несколько хороших игр, да и сюжет в них был довольно неплох. Но мне кажется, что в их играх нет души. Кстати, как вы думаете, Чэнь Мо присоединится к этому конкурсу? Если он придет на этот конкурс с игрой по типу Warcraft, Phe Frozen Throne, то тогда он точно займет первое место. Чэнь Мо, я так не думаю. Чэнь Мо лучше разбирается в западных фэнтези. Все игры, которые он выпустил, имеют в своей основе западную тему. Растение против зомби тоже основано на западной культуре, он еще даже не касался китайской темы. Это правда, скорее всего он просто не силен в китайской теме. Он, вероятно, потерпит неудачу, если присоединится к этому конкурсу. Но я еще не встречал других китайских геймдизайнеров, которые смогли поразить меня. Может быть, Чэнь Мо удастся создать хорошую игру? Сомневаюсь, ведь западная и наша культура имеют сильные художественные различия. А кто вообще думал тогда, что Чэнь Мо сможет создать хорошую стратегию? Но разве в итоге он не сделал именно это? Справедливое замечание. Если он создал ее, то, вероятно, в его магазине видеоигр уже есть демо-версия его новой игры. Верно, я все равно хотел съездить в столицу империи. Ух ты, ты и в самом деле поедешь туда ради игры. Тут уж ничего не поделаешь. Я действительно заинтересован в этом китайском тематическом игровом конкурсе. Через 2 недели начнется оценка игр, так что Чэнь Мо, вероятно, уже почти закончил создавать свою игру, так что я смогу поиграть в нее. Вперед, жители нашего форума будут ждать твоего возвращения. На улице стояла девушка, которая говорила, глядя прямо в телефон в непосредственной близости от магазина видеоигр. Я решила сегодня немного прогуляться. Угадайте, где я сейчас нахожусь? Правильно, около магазина видеоигр компании «Удар молнии». Затем она направила камеру на вывеску магазина видеоигр. Я давно хотела приехать сюда, все же мне было бы немного неловко, если бы я не посетила магазин компании, которая сделала Warcraft. Более того, этот магазин расположен в столице империи. Но я не очень хорошо отношусь к стратегиям, и у меня было много работы, которая была связана с кое-чем важным, поэтому я не могла приехать сюда раньше. Так что сегодня мы все увидим, что магазин видеоигр компании «Удар молнии» может показать нам. Думаю, что мы даже сможем встретиться с создателем Варкрафта, Чэнь Мо. С этими словами она вошла в магазин видеоигр. Ее звали Лин Сюэ. Она была довольно известной стримершей одиночных игр. Она отличалась от других девушек-стримерш тем, что сначала записывала разные гайды и была очень образованной. Насколько образованной, она была лучшей кандидаткой гуманитарных наук, получила степень бакалавра в университете Жэньминь и получила степень магистра в Пекинском университете. У такого человека, как она, не должно было возникнуть никаких проблем с поиском работы, за которую можно было бы получать от 20 до 30 тысяч юаней в месяц. Но из-за того, что она обрела довольно большую фан-базу, пока училась, она предпочла стать стримершей, и у нее неплохо получалось. И инициатором похода в этот магазин видеоигр была сама Лин Сюэ. Лин Сюэ была потрясена, когда увидела, что в магазине видеоигр было довольно много народу. Этот магазин не был большим и вмещал в себе меньше 20 компьютеров и 10 массажных кресел, и сейчас почти все компьютеры в основном были заняты. В этом магазине видеоигр люди даже просто сидели и болтали на диване. Но вскоре она поняла, что этого следовало ожидать, поскольку игра Warcraft: The Frozen Throne была удивительно популярна в сообществе любителей стратегий. Было бы странно, если бы любители стратегий, которые проживали поблизости, не посещали этот магазин. К счастью, Лин Сюэ решила посетить магазин во вторник днем, из-за чего в магазине все еще осталось несколько свободных мест. Лин Сюэ подошла к стойке регистрации. Су Цзинью, не отрывая глаз от монитора, сказала: «Добро пожаловать, пожалуйста, проведите своим удостоверением личности здесь». Лин Сюэ бросила взгляд на экран Су Цзинью, пока проводила своим удостоверением личности по сканеру. Впервые она увидела, что кто-то работал над игрой на стойке регистрации магазина видеоигр. Однако игра на экране привлекла внимание Лин Сюэ. Су Цзинью вносила некоторые изменения в игру в соответствии с изменениями истории Чжэн Хунси, так что Лин Сюэ увидела игру, которая выглядела довольно мило. Судя по внешнему виду персонажей, одежде и сценам, это была уся-подобная игра. Они работают над китайской тематической игрой, но это не Синьса, а уся-подобная игра. «В эту игру можно играть?» – спросила Лин Сюэ. «О, да, она установлена на всех компьютерах, но игра еще не готова, так что она может быть немного дисбалансной местами», – ответила Су Цзинью. Лин Сюэ кивнула. «Хорошо». Лин Сюэ быстро уселась за единственный свободный компьютер. Сообщения в ее чате просто начали пролетать за секунду. «Горячая девушка. Горячая девушка на стойке регистрации. Девушка, которая работает на стойке регистрации, такая милая. Можешь стрельнуть ее номерок? Сюэ, можешь показать нам девушку с ресепшена еще раз?» Лин Сюэ потеряла дар речи и решила проигнорировать эти сообщения. Глава 142. Настоящее детище Китая. Поскольку все в чате продолжили расспрашивать о симпатичной девушке, Лин Сюэ осмотрела магазин и включила компьютер. Большинство посетителей сейчас играли в Warcraft, The Frozen Throne, небольшое количество в растения против зомби или другие мобильные игры. Два компьютера, которые были расположены дальше всех от входа, были заняты двумя другими сотрудниками, один что-то делал с какими-то цифрами, а другой в данный момент писал какую-то историю. «Не вижу Чэнь Мо, он, скорее всего, сейчас находится на втором этаже». Осмотрев магазин видеоигр, Линь Сюэ не нашла Чэнь Мо. Многие теперь знали, как выглядел Чэнь Мо, ибо недавно он поработал комментатором на одном турнире. Линь Сюэ не сочла хорошей идеей отправиться на поиски Чэнь Мо, так как не хотела мешать ему работать. На компьютерах было не так уж много игр, так как в магазинах видеоигр обычно были установлены игры от компании, которой принадлежал этот магазин. Линь Сюэ заметила, что на рабочем столе находилась иконка игры под названием «Легенды кунг-фу». Вау, это же Уся. Чэнь Мо, видимо, любит удивлять людей. Линь Сюэ была приятно удивлена. Будучи стримершей, которая была страстно увлечена одиночными играми, Линь Сюэ имела некоторое представление о состоянии рынка игр. Она знала, что все китайские тематические игры были однотипными синься-подобными играми. На рынке сейчас было не так уж много хороших игр, которые делали упор на жанр Уся. Многие игроки с нетерпением ждали выход Уся-подобных игр, так как они были намного лучше синься-подобных игр во многих аспектах. Кроме того, многие мордкс синься в главной роли имели тот же самый геймплей, что и у западных мордк. Разница была лишь в внешнем виде и сюжете, а каких-либо изменений в игровом процессе обычно не было. Игроки уже устали от однотипных синься-подобных игр. Линь Сюэ подумала, что то, что Чэнь Мо решил создать игру на тему Уся, было довольно храбрым шагом. Сейчас я скачаю софт для стримов, подождите. Интернет здесь довольно хорош, так что проблем не должно возникнуть. Скоро вы тоже сможете увидеть новую игру Чэнь Мо, сказала Линь Сюэ. Линь Сюэ начала читать чат, пока ждала установки софта. Покажи нам ту симпатичную девушку. Возьми ее номер. Сюэ, пусть Чэнь Мо научит тебя играть в Warcraft. Я не хочу смотреть на эту новую Уся-подобную игру. Все Уся-подобные игры, которые сейчас находятся на рынке, полный мусор, и эта игра, вероятно, ничем не отличается от других игр. Верно, поскольку ты сейчас находишься в магазине Чэнь Мо, может ты сможешь показать нам что-нибудь еще? Заткнись, пусть она сама решает, что будет делать. А мне нравятся Уся-подобные игры. Я хочу глянуть, насколько хороша эта новая игра. Плюс один. В чате каждую секунду появлялось много разных комментариев. После небольшой проверки Линь Сюэ начала стримить с компьютера. Затем она дважды щелкнула по иконке, чтобы запустить игру. Все началось с синематика. На экране появилась бумага, на которую медленно начали капать чернила. Вскоре на ней образовался логотип компании «Удар молнии». Спустя мгновение бумага исчезла, и на экране начали мелькать много разных иероглифов. С каждым взмахом невидимой кисти появлялся иероглиф, после которого показывали персонажа. Красивые фехтовальщики, серьезные монахи, таинственные мастера боевых искусств. Персонажи мелькали один за другим, и Линь Сюэ едва поспевала за ними. Затем камера начала отдаляться, и вдруг прямо перед камерой кто-то взмахнул мечом, из-за чего Линь Сюэ от неожиданности вздрогнула. На экране появилось несколько мастеров боевых искусств, которые сражались за свиток, и когда камера отдалилась, она увидела, что неподалеку от них стояло несколько зловещих персонажей, которые чего-то ждали. Спустя мгновение молодой красивый юноша пролетел сквозь сражающихся мастеров, при этом разрубив их всех пополам. Вдруг экран потух, и камера начала медленно отъезжать от спины старика, за которым почтительно стояла группа людей. Среди моря цветов стояла дама, которая играла на гуцине, а рядом с ней стоял мастер боевых искусств, который играл на флейте. В бескрайней пустыне летел большой орел, на котором сидел свирепый воин. Среди всего этого хаоса было показано несколько персонажей, которые выглядели как герои. И в конце какая-то зловещая персона открыла глаза, после чего в середине экрана появилось два слова: «Легенды кунг-фу». Линь Сюэ была ошеломлена этим синематиком. Он очень сильно отличался от синематиков из игры Warcraft: Пхе Фрозен Хроне. Этот синематик с точки зрения прорисовки персонажей не был таким детальным, но Линь Сюэ была потрясена тем, насколько захватывающим был этот синематик. Он также идеально отражал атмосферу жанра Уся. Она могла сказать, что персонажи словно сошли с какого-нибудь качественного романа, плюс их одежда, локации, все было идеальным. А в сочетании с чернильным художественным стилем игроки могли почувствовать, что это было именно китайским детищем. Люди из-за границы, возможно, не смогли бы сказать этого, но любой человек с минимальным знанием жанра Уся мог бы сказать, что это была чисто китайская игра. После того, как синематик закончился, она увидела стандартное стартовое окно. На заднем плане была нарисована чернилами гора. Логотип компании «Удар молнии» находился на подножии горы, а название игры – «Легенды кунг-фу» на самой ее вершине. Спустя секунду на экране появилось 4 кнопки. Начать путешествие, проснуться в поле, помедитировать в горах и заснуть. Лин Сюэ нажала на кнопку «Начать путешествие». Она была удивлена тем, что не сразу вошла в игру, а попала на экран настройки персонажа. Она могла сама назвать своего персонажа, изменить его внешний вид, а также многое, многое другое. Подсказка. Нажмите пробел, если желаете проверить свою удачу. Лин Сюэ была потрясена, когда рассмотрела список доступных ей для изменения вещей. Настройка персонажа была похожа на некоторые одиночные западные фэнтезийные игры, но в них обычно были такие атрибуты, как сила, интеллект, ловкость, мудрость и тому подобное. Но атрибуты в игре «Легенды кунг-фу» отличались от других игр. Самыми важными из них были 3 атрибута – ум, сентиментальность и храбрость. Помимо них также существовали еще 3 атрибута – ци, энергия и находчивость. Кроме того, помимо этих атрибутов также существовали 3 багуа 1. В первом багуа можно было настроить распределение атрибутов среди глаз, ушей, гибкости, силы, нейгуне, цигуне, атаки и защиты. Во втором багуа можно было настроить распределение атрибутов среди добычи полезных ископаемых, охотой, рыболовством, собирательством, изготовлением лекарств, кузнечным делом, кулинарией и чайными церемониями. В третьем багуа можно было настроить распределение атрибутов среди медицины, навыка игры в шахматы, токсикологии, хирургии, искусства, знаний книг, вина и цветочных композиций. Лин Сюэ была потрясена, когда увидела такое количество атрибутов. Она нажала на пробел, и все атрибуты изменились. Она заметила, что самое низкое значение для атрибутов было равно нулю, а самое высокое было равно 30. Более того, по мере изменения атрибутов менялись и таланты. Это я не видела еще ничего подобного. Лин Сюэ была потрясена. Багуа представляет собой священный восьмиугольник, который построен на 8 триграммах. Его еще называют сеткой Багуа. Стороны этого восьмиугольника указывают на разные сферы жизни человека. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 143. Богатая контентом. Лин Сюэ была потрясена, почему в этой игре было так много атрибутов. Эти багуа включали в себя так много атрибутов. Мало того, что с помощью них можно было настроить количество цигуна, силы и нейгуна, которые были стандартными атрибутами для жанруса, но также помимо этих атрибутов можно было настроить такие атрибуты, как знание книг, кулинарии и чайных церемоний, которые, казалось, вообще не имели ничего общего с боевыми искусствами. Так что это могло говорить о двух вещах: либо это была обманка, которую разработчик добавил ради иллюзии большей разнообразности, либо разработчик действительно сделал так, чтобы эти атрибуты влияли на что-то. Лин Сюэ решила почитать, что делают те или иные таланты. Помимо талантов, которые давали плюсик к разным атрибутам, существовали такие таланты, как сентиментальность: его обладатель будет получать двойной опыт в искусстве, лимит его армии будет увеличен на 1 пункт и предел всех художественных навыков будет увеличен до 120 единиц. Существовал даже особый талант «Сердце змей», который увеличивал количество атак, если мораль падала ниже определенной отметки. Чем больше Лин Сюэ жала на пробел, тем больше она не могла решиться начать играть. Такая система не была дружелюбна по отношению к игрокам, которые испытывали трудности с выбором. После борьбы в течение некоторого времени, она, наконец, начала игру после того, как нашла что-то, что ее более-менее устраивало. Обычно начало Синьса или Уся подобных игр было довольно однотипным. Игрок должен будет гулять по городу, собирать разные предметы и разговаривать с неписями. И в конце концов игрок получит снаряжение или какой-нибудь важный предмет после того, как закончит основной квест. Лин Сюэ давала комментарии, пока играла в эту игру. Эта игра кажется такой китайской. Декорации, неписи, задания, художественный стиль, фоновая музыка – все это отдает Китаем. Хоть я не думаю, что она такая же прекрасная, как Warcraft. Эта игра на удивление чувствуется очень приятной и удобной. На самом деле мне пока что не нравится только одна вещь в этой игре – огромное количество атрибутов. Я еще не знаю, на что они повлияют, так что это немного тревожит меня. Начало игры «Легенды кунг-фу» не было дружелюбным для новичка, особенно это можно было сказать про то, что игрок был вынужден бродить по городу Лоян. Поскольку игрок еще не знал никакого вуконга, он будет тратить большую часть своего времени на прогулки туда и обратно, из-за чего игрок может устать от банальной прогулки туда и обратно. Но Чень Мо внес некоторые правки, которые улучшили графику, гайды и руководство, музыку и диалоги, так что бег туда и обратно не будет настолько неприятным. Трудно было сгладить все недостатки, так как в игре «Легенды кунг-фу» было действительно много контента. Даже при прочтении всех гайдов и руководств игрок скорее всего не сможет понять все фишки игры, из-за чего игра, скорее всего, не сможет стать хитом. Тем не менее, это также было фишкой игры, из-за того, что в ней было очень много контента, она также имела высокую реиграбельность. К счастью, Лин Сюй продолжила играть, так как она была очень заинтересована в этой новой игре. Пробыв в Лояне около часа, Лин Сюй встретила в таверне Гу Юэ Сюэня и выпила немного алкоголя, который был отравлен. После этого серьезная рисовка и стиль игры сменилась мультяшной графикой. А что случилось? Впервые Лин Сюй увидела такое развитие событий. Оказывается, что после того, как ее отравили, Гу Юэ Сюань принес ее в долину Сяя и заставил своего мастера У Си Цзы вылечить ее. Лин Сюй была шокирована, когда увидела нечто подобное. В других играх, в частности в подавляющем большинстве синьсо-подобных игр, главный герой будет постоянно убивать монстров и за счет этого прокачиваться. Такое развитие событий обычно можно было увидеть только в новеллах или в японских играх в стиле Тамагочи. После того, как ее персонаж выздоровел, она стала третьей ученицей долины Сяя. У Си Цзы также начал передавать навыки фехтования и Нигона, из-за чего некоторые атрибуты начали стремительно расти. Лин Сюй была шокирована и сказала: «Ха, а такое развитие событий довольно необычно». И с помощью мультяшной графики и расслабляющей музыки вместе с забавными диалогами за этим было приятно наблюдать. Она поняла, что такой стиль отлично подходил такому безмятежному месту, как скрытая долина. Кроме того, помимо изучения боевых навыков, ее хирургия, искусство, кузнечное дело и кулинарные атрибуты также подросли. Эти атрибуты были действительно полезны. Некоторые задания требовали соответствующих навыков для выполнения, в противном же случае она могла провалить квест, из-за чего отношение с Ниписем, который выдал это задание, ухудшалось. Лин Сюй находила игру все более и более приятной. Мультяшный стиль оставался на протяжении всего времени обучения в долине. В течение этого времени она могла контролировать своего персонажа, делать те или иные действия, практиковать вугун или тренировать другие жизненные навыки, в общем она могла делать все, что ей только заблагорассудится. Более того, в определенные дни происходили определенные события. Например, в китайский Новый год ученики должны были навестить своего учителя, а во время праздника Луны учителя тестировали своих учеников, и если вторые все делали правильно, то получали разные плюшки. Обычно Ниписи выдавали Лин Сюй задания по типу: посети этого человека, поучаствуй в этой церемонии или уничтожь вот этих негодяев. Из-за подобных заданий она уже успела посетить такие места, как храм Шаолинь, гора Удан и город Ханчжоу, и встретилась со многими другими воинами. Более того, боевая система действительно заинтриговала Лин Сюя. Боевая система представляла из себя обычную шахматную систему, так что она не была чем-то новым. Но Лин Сюя была шокирована тем, что Чень Мо удалось идеально включить в шахматную систему все ранее изученные ей вугуны. Нэйгун в основном был пассивным искусством, но некоторые из его приемов могли усилить атаки, из-за чего даже обычная автоатака бывало выносила по нескольку негодяев. У каждого вугуна была своя фишка. У одного вугуна могут быть только такие атаки, которые будут уничтожать только одного персонажа, но также существовали и вугуны, которые были нацелены на уничтожение толпы. Также у каждого вугуна была своя фишка, например, ее вугун мог нанести двойной удар с небольшим шансом. Такая боевая система была немного сложной для Лин Сюэ, но она не торопилась и не собиралась изучать много новых искусств и использовала только атаку Нэйгуна и несколько других атак из вугуна. «Эта игра очень интересна, я не могу перестать играть в нее», — воскликнула Лин Сюэ. В чате тут же появились сообщения: «Наша Сюэ зависима, она действительно сосредоточена на игре. Раньше она хотя бы немного говорила, но теперь она практически всегда молчит. Эта игра кажется довольно интересной. Я не ожидал, что уся подобная игра будет такой приятной, но она кажется немного сложной. Но я рад, что в самой игре есть немало гайдов и руководств. Я хочу поиграть в нее, откуда ее можно скачать? Ее еще не выпустили. Ты можешь поиграть в нее только в магазине видеоигр Чень Мо. Теперь я хочу прийти и поиграть в нее, Что за черт? Глава 144. Песня. Сколько часов игрок проведет в игре «Легенды кунг-фу» зависело от самого игрока. Некоторые игроки, которые будут торопиться, скорее всего смогут пройти игру примерно за 30 часов, в то время как игрок, который не будет особо торопиться, вероятно, наиграет больше 40 часов. Если игрок хотел увидеть все концовки и различные последствия выбора от тех или иных действий, то количество проведенного времени в игре могло достичь космических чисел. Для Лин Сюэ, у которой не было под рукой никакого гайда, ей, вероятно, потребуется несколько раз сыграть по новой, чтобы получить концовку, где ее персонаж становится сильнейшим мастером в мире. Но она еще не знала этого, сейчас она просто играла и наслаждалась игрой. Магазин видеоигр компании Цзин. Я Юй сейчас вносил правки в рекламный ролик для своей игры «Сказ о мече». Да, добавьте еще больше эпичности в этот синематик, и в боевые действия также, просто добавьте побольше крутых заклинаний. Тут слишком переборщили с темнотой, переделайте и увеличьте насыщенность или яркость. А тут, реклама нужна была только для того, чтобы игроки захотели поиграть в игру после просмотра простой рекламы. Я Юй проделывал это много раз и уже хорошо знал, что нужно делать. В этот момент один из его помощников сообщил ему: появились новости о новой игре Ченьмо, это уся-подобная игра. Я Юй был шокирован. Уся, значит, он тоже участвует в конкурсе? Помощник кивнул и сказал: скорее всего, а иначе зачем ему нужно создавать игру с таким слабым жанром? Есть видео? Спросил Я Юй. Я Юй на самом деле занервничал, когда услышал, что Ченьмо тоже участвует в этом конкурсе. Я Юй глазом не моргнул бы, если бы это был какой-нибудь другой геймдизайнер класса Б. Но это был Ченьмо. Ченьмо был другим. Этот парень, казалось, обладал какой-то мистической силой. Он создает игры, которые другие даже не подумали бы создать, и всегда его игры становились популярными, так что Я Юй не смел недооценивать его. Помощник передал ему телефон, на котором было несколько роликов с геймплеем игры «Легенды кунг-фу», которые были опубликованы фанатами. Ченьмо даже не пытался удалить их, так как не имело значения, увидят ли их другие геймдизайнеры. Прием игр скоро подойдет к концу и начнется оценка. У других геймдизайнеров попросту не было времени на попытку копирования его игры, даже если бы они захотели это сделать. Я Юй не чувствовал необходимости копировать его игру, поскольку его игра «Сказ о мече» уже находилась на последней стадии тестирования, и сейчас не имело смысла вносить в нее какие-либо большие изменения. Сейчас он просто хотел понять новую игру Ченьмо. Я Юй все время был хмурым, пока просматривал все ролики. Огромная карта, а это что такое? А во, Я Юй был немного шокирован. Игра «Легенды кунг-фу» была очень насыщена контентом, игроки могли даже не понять этого, но он увидел это, просмотрев несколько роликов. Я Юй еще немного понаблюдал за игрой и решил, что конкурентоспособность игры «Легенды кунг-фу» исходила из предоставляемого ей контента и игрового стиля. «Нам нужно что-то предпринять?» – спросил помощник. Я Юй ответил спустя несколько секунд: «Подай заявку на выделение дополнительных денег на рекламу, я хочу, чтобы весь мир узнал о нашей игре. Его игра сильно зависит от игровой механики, в ней слишком большой порог вхождения». Помощник кивнул и сказал: «Понял». Хоть результаты и определялись жюри, продажи и отзывы игроков также принимались во внимание. Если бы одна игра понравилась судьям, но в то же время не имела хороших продаж, этот факт скорее всего повлиял бы на их решение, чем нет. Вообще Я Юй мыслил правильно. Игрокам будет трудно начать играть в «Легенды кунг-фу» из-за всех ее нововведений, плюс для этой игры не будет проводиться никаких рекламных мероприятий, что значительно скажется на ее продажах. Если бы их игра превзошла игру Ченьмо в плане рекламы, то, скорее всего, Я Юй со своей игрой занял бы первое место. Я Юй также имел некоторое представление о Ченьмо. Он вообще не тратил денег на рекламу, поэтому Я Юй был уверен в том, что если сможет привлечь к себе больше игроков в начале, то обязательно выиграет. Даже если игра «Легенды кунг-фу» обретет популярность позже, то что с того? Первое место все равно останется за ним. Сейчас Ченьмо болтал с Го Феном в компании «Аврора». «Ну что, уже нашел певца? Помни, что я не заплачу, если песня мне не понравится», — сказал Ченьмо. Го Фен усмехнулся. «Не волнуйся, ты все еще не доверяешь мне после стольких совместных проектов. Синематик, который ты заказал на этот раз, очень прост. Что насчет синематиков, которые будут на уровне Варкрафта? Чинь Мо закатил глаза. Еще несколько синематиков для того самого Варкрафта до сих пор не закончены, что уж говорить про новые. «Не волнуйся, мы усердно работаем над ними», — заверил Го Фэн. Чинь Мо махнул рукой. «Поскольку мы довольно долго работаем вместе, нет необходимости ходить окольными путями. Песня действительно очень важна для моей новой игры, ты должен это понять». Го Фэн похлопал себя по груди и сказал: «Студия звукозаписи, оркестр, певец, мы собрали все самые лучшие. Хоть мы сейчас и не смогли найти суперпевца, но мы и так нашли самого лучшего свободного певца». Чинь Мо кивнул. «Хорошо, если он меня не устроит, все, что я смогу сделать, так это обратиться только к какой-нибудь суперзвезде. В любом случае, у тебя денег предостаточно для найма большой звезды», — сказал Го Фэн. Чинь Мо махнул рукой. «Ладно, мне пора, сообщи мне, когда появится демо-версия песни». Го Фэн жестом остановил Чинь Мо. «Она как раз записывается прямо сейчас. Давай немного поболтаем, скоро она будет готова». Примерно через 15 минут Го Фэн получил синематик вместе с вшитой в него песней. «Ладно, все готово. Просмотри его и скажи, как оно. Если тебе не понравится, мы просто заставим его пропеть все заново», — сказал Го Фэн, передавая наушники Чинь Мо. Чинь Мо несколько раз просмотрел синематик. Сняв наушники, Чинь Мо покачал головой. «Ужас». Го Фэн был потрясен и спросил: «Ужас, я не буду объяснять, есть кто-нибудь другой на примете?» Го Фэн был смущен. «Нужно ли было менять певца?» Го Фэн просмотрел синематик несколько раз. Хоть в основном он специализировался на анимации, из-за этого он не обладал большими познаниями в музыке, но так как он прослушал много разных песен за многие годы своей работы, он научился отличать хорошие от плохого. Го Фэн оценил бы эту песню на 8 с плюсом из 10. Текст песни и мелодию написал Чинь Мо. Кроме того, ему удалось привлечь профессионального композитора, так что никаких проблем с этими вещами возникнуть не должно. А это значит, что Чинь Мо был недоволен только вокалом. Но певец, к которому обратился Го Фэн, и так был лучшим из лучших. Но раз ему не понравился его голос, то ему придется обратиться к помощи суперзвезды. Действительно ли нужно было прилагать столько усилий для какой-то там песни? «Ты думаешь, что этот парень недостаточно хорош?» — спросил Го Фэн. Чинь Мо кивнул. «Да, он не оправдал моих ожиданий». Го Фэн вытер пот со лба. «Но лучше него стоят только суперзвезды. И судя по всему, тебе нужен лучший из лучших, верно? Ты сможешь такого достать?» Го Фэн прочистил горло и сказал: «Могу, но вот только менеджеры этих певцов всегда очень жестоки. Это выльется в огромную сумму денег. Действительно ли тебе нужно вкладывать так много денег в песню?» «Нужно. Просто помоги мне найти его. В идеале нужен кто-то, кто уже пел любую песню в стиле Уся или Саниса. Мне нужен кто-то, кто умеет звучать по-китайски, кто-то, у кого действительно есть элегантный голос. Раз уж на то пошло, я не хочу слышать супер популярного певца, лучше всего подойдет хоть и неизвестный человек, главное, чтобы его голос был идеальным». Го Фэн кивнул. «Понял, я постараюсь найти такого». Студия звукозаписи группы Кхини, Гонконг. Чжоу Ифэн сейчас не мог решить одну проблему. Хоть в последнее время он неплохо справлялся с ролью самого популярного певца в группе Кхини, сейчас его беспокоил новый альбом. Он написал большую часть песен для альбома, но флагманская песня все еще не была готова, и в голову ему ничего не приходило. Чжоу Ифэн был одним из лучших певцов. Он выглядел довольно посредственно, но был хорошим певцом. Но певцы часто сталкивались с проблемой недостатка вдохновения. За последние 2 года он не выпустил ничего такого, что напомнило бы всем о нем. Он все еще мог оставаться на плаву с помощью своих предыдущих песен, но он знал, что рано или поздно они перестанут поддерживать его на плаву. А из-за того, что сейчас рынок был чрезвычайно насыщен, звезды быстро взлетали и также быстро исчезали. Всего за год когда-то известная звезда могла быть забыта всеми, и сейчас он был близок к забвению. Менеджер подошел к нему. «Эй, Ифэн, кое-кто попросил тебя спеть одну песню, он предлагает большие деньги за это». Чжоу Ифэн нахмурился. «Кажется, я уже говорил тебе, что ничего не буду делать до выхода альбома. Лучше не говори мне о подобных предложениях до выхода альбома». Менеджер покачал головой. «Тут кое-что другое. Игровая компания под выход своей игры хочет увидеть тематическую песню, у них уже готов текст и биты. Ее представитель хочет, чтобы ты просто спел». Чжоу Ифэн медленно начал вскипать. «У меня нет на это времени. Мне все еще нужно поработать над новым альбомом», — менеджер сказал с некоторым колебанием. «Но они прислали демо-версию песни, и я рекомендую тебе принять решение только после того, как ты прослушаешь ее». Глава 145. «Я куплю эту песню». Чжоу Ифэн был потрясен. «Разве так делают нормальные компании?» Менеджер пожал плечами. «Они нашли хорошего певца, но их клиент не был доволен его вокалом, поэтому они обратились к нам». Чжоу Ифэн был в замешательстве. Он хотел отказаться от этого, но подумал, что все-таки должен ее прослушать, ибо даже менеджер похвалил ее. На самом деле практика привлечения популярных певцов для участия в создании некоторых песен для фильмов, сериалов или игр была обычным делом. В прошлой жизни Чэнь Мо Асура поручил Альберту Люнгу написать текст песни, а Изону Чан исполнить ее, что значительно увеличило популярность игры. Но в целом большинство компаний по производству видеоигр не могли позволить себе звезд, да и в этом не было необходимости. Чжоу Ифэн не хотел принимать предложение, когда услышал, что оно пришло от игровой компании. Компании, которые производили видеоигры, обычно не писали текст сами, вместо этого нанимая какого-нибудь профессионала, но подавляющее большинство текстов от таких профессионалов не проходили проверки Чжоу Ифэна. А если текст не был хорош, то это была односторонняя сделка, и выиграет от этого только компания, так как за счет популярности певца повысит популярность своей игры, в то время как певец не получит ничего стоящего взамен. Но поскольку его менеджер сказал, что текст был приличным и деньги предлагали хорошие, Чжоу Ифэн решил уделить ей 3 минуты, после которых он уже скажет свой вердикт. Чжоу Ифэн схватил наушники. Начало было довольно хорошим, мелодия тоже великолепной. Чжоу Ифэн был приятно удивлен. Чжоу Ифэн удивился еще больше, когда услышал слова песни. «Мой меч всегда со мной, но любовь и ненависть трудно найти. Мой меч пронзает небо, но не может отличить добра от зла. Я пьяный, не могу открыть глаза, но благодарность и ненависть все равно приходит и уходит. Я проснулся, это был сон, но мысли о жизни и смерти исчезли». Эти строки казались простыми, но они были наполнены духом Уся. Эти строки прекрасно передавали дух и основной посыл жанра Уся. Мало того, они даже полностью передавали чувства воинов, которые отправлялись в одиночное приключение, а также чувства пьяных мастеров боевых искусств. Вскоре песня достигла кульминации. «Все приходят и уходят, и мне жаль, что мы не сможем встретиться снова. Любовь и ненависть приходят и уходят вместе с дуновением ветра. Смех – это жизнь, полное счастье. Вздох – это жизнь, полная печали. Кто будет жить, а кто умрет вместе со мной? Кто будет жить, а кто умрет вместе со мной?» Чжоу Ифэн чувствовал, как у него закипает кровь и трясутся руки. Он едва сдерживался, ему хотелось кричать от возбуждения. Песня была слишком хороша. Чжоу Ифэн снова прислушался к песне, на этот раз сделав ее громче. С точки зрения вокала никаких особых трудностей не возникнет. В ней не было высоких нот или транспозиций, и казалось, что пропеть ее может кто угодно, но в то же время казалось, что обычный человек не сможет это сделать. Чжоу Ифэн был действительно взволнован этой песней, но он мог сказать, что певец вообще не смог передать и части смысла этой песни. Хоть он изо всех сил старался передать чувства, он попросту не смог этого сделать. Чжоу Ифэн догадался, что это, должно быть, и было причиной, по которой они решили найти другого певца. Эта песня не была ни грубой, ни мягкой, ни мужской, ни женской. Ее можно было описать только одним словом – элегантная. Поэтому для того, чтобы передать чувства, которые возникали в одиноких путешествиях, постоянного пьянства, жизни на грани смерти, требовалось пропеть все в беззаботном, элегантном тоне, но тон не мог быть слишком небрежным. Чжоу Ифэн становился все более и более эмоциональным с каждым прослушиванием и сказал своему менеджеру: «Быстро, дай им знать, что я возьмусь за эту песню. Спроси у них, сколько стоят права на нее, и я куплю их». Го Фэн позвонил Чэнь Мо. «У меня есть 2 хорошие новости, какую ты хочешь услышать первой?» — спросил Го Фэн. Чэнь Мо не ответил. Го Фэн неловко прокашлялся и сказал: «Первая хорошая новость заключается в том, что Чжоу Ифэн согласился взяться за ее исполнение. Во-вторых, Чжоу Ифэну действительно понравилась эта песня, и он хочет обсудить покупку прав». Чэнь Мо ответил: «Я не продаю их». Го Фэн потерял дар речи. Он думал, что Чэнь Мо придет в восторг от второй новости, но он отверг ее без всякой задней мысли. Чэнь Мо пришлось потратить много денег только для того, чтобы заставить Чжоу и Фэн стать ее исполнителем, но с этого обе стороны получат выгоду, так как Чжоу и Фэн полюбил эту песню. Так что Чэнь Мо мог продать ее и получить и деньги, и песню, но он отказался. «Серьезно? Погоди», — сказал Го Фэн. «Он настроен вполне серьезно. Он не просто хочет купить права на песню, он также добавит ее в свой альбом и будет отчислять тебе долю прибыли». «Есть разница между этими двумя вещами?» — спросил Чэнь Мо. «Хоть он и заплатит много денег за покупку прав, но доля с продаж будет намного, намного больше». Чэнь Мо ответил: «Независимо от того, купит ли он просто права на эту песню или же даст мне еще сверху долю с продаж, все равно речь идет о деньгах, верно?» Го Фэн ответил: «Да, все дело в деньгах. Ты думаешь, мне не хватает денег?» Го Фэн потерял дар речи. «Нет, тогда зачем мне продавать права на нее? А что ты будешь с ней делать? Она не принесет тебе ни капли прибыли. Мне нравится эта песня, она станет частью моей коллекции», — ответил Чэнь Мо. Го Фэн почувствовал себя беспомощным, но спустя мгновение сказал: «Еще кое-что. Чжоу и Фэн сказал, что она стала бы его главной песней в будущем альбоме. Он довольно хорошо известен в Китае, поэтому, когда все прознают о его новом альбоме, твоя песня все равно станет популярной, что привлечет внимание к твоей игре, понимаешь?» «Хорошо, я подумаю о продаже прав, если меня устроит его вокал». «Хорошо, я вышлю тебе номер телефона его менеджера, можешь обсудить это все лично. Мы найдем кого-нибудь другого, если тебя не устроит его вокал». Но на самом деле осталось не так уж много других певцов-мужчин, которые были бы так же хороши или даже лучше, чем он. Спустя некоторое время Чэнь Мо и менеджер пришли к взаимовыгодному соглашению. Чэнь Мо продал права на песню Чжоу и Фэну и согласился получать часть прибыли с продаж альбома. Чэнь Мо не пытался бороться за более высокий процент, так что обе стороны выиграли от этого. Чжоу и Фэн получил хорошую песню, а Чэнь Мо получил бесплатную рекламу. В предыдущем мире Чэнь Мо песня «Алифи Оффик Хтинг из Бута Дриам 2», которую пропел Валкин Чао, стала классическим примером песни жанра уса. Чэнь Мо также любил песню «Unforgettable Scripture», но было бы немного странно, если бы он решил добавить ее в качестве основной тематической песни для игры «Легенды кунг-фу». С самого начала создания игры Чэнь Мо долго и упорно думал о том, как привлечь к своей игре наибольшее количество внимания. Он не мог сделать синематик или качественную анимацию, как он делал это раньше, так как жанр уса был в основном сосредоточен на картине мира в целом, а не на определенных боях или локациях. Именно по этой причине Чэнь Мо решил остановиться на тематической песне. Только время рассудит, была ли его ставка верной. https://www.utube.com/v0yumz2uapchin0y6%bbb7%dvtf3%e5%94%b1%e7%87%rotskritsorts. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 146. Реклама. Лин Сюэ с недоумением смотрела на монитор. «Нищий, после того, как вам не удалось победить культ небесного дракона, вы получили серьезные раны. Спустя несколько месяцев, вы, наконец, проснулись. Когда вы проснулись, вы поняли, что проспали слишком много времени. Драконий король победил всех мастеров и стал правителем мира. Вы больше не можете сражаться из-за своих многочисленных ран, из-за чего стали бесполезной калекой. Все те, кто помогал вам противостоять злу, либо уже были убиты, либо сидели в тюрьме. Вам удалось выжить, но ваша жизнь отныне не будет прежней. Вы стали нищим, у которого никого не осталось. До конца своей жизни вы бродили и просили милостыню». После чего на экране появился нищий, который свернулся калачиком и прижался к стене. «Что? Как же так? Что это за игра?» Лин Сюэ была так зла, что готова была начать крушить тут все. Она играла в эту игру 3 дня, но стоило ей один раз проиграть все, конец. Она стала нищей. Другие игры обычно советовали игрокам приложить больше усилий, или говорили, каждый должен уметь принимать победу и поражение, после чего предлагали игроку загрузить последнее сохранение. Но эта игра, Лин Сюэ действительно хотела начать крушить все подряд. Ей всего лишь нужно было собрать всех бродячих мастеров, воинов и нищих, чтобы они смогли дать достойный отпор вторжению культистов. Но Лин Сюэ умерла прежде, чем успела сделать это. Лин Сюэ чувствовала себя очень плохо, так как 3 дня тяжелой работы привели к такому жалкому концу. В этот момент кто-то позади Лин Сюэ сказал: «Нищий, да?» Лин Сюэ обернулась и увидела позади себя Чэнь Мо. Кто знает, как долго он стоял сзади нее, сейчас на его лице была та самая нутая и неудачница улыбка. Лин Сюэ встала и сердито спросила: «Ах, а ты разве не Чэнь Мо? Я ждала тебя тут несколько дней. Почему ты не показывался?» Чэнь Мо был потрясен. «Что вы имеете в виду? Хоть за последние несколько дней я довольно много путешествовал, большую часть времени я провел в своем магазине видеоигр. Может, это вы не замечали меня из-за того, что были так сосредоточены на игре?» Лин Сюэ была шокирована и произнесла: может быть». Затем Лин Сюэ внезапно спросила: «Покажи мне какую-нибудь стратегию. Эта игра настолько сложна, что я таким темпом начну вырывать свои волосы». «Какую стратегию? Разве самому разбираться в тонкостях игры не веселее? Продолжайте в том же духе, я возлагаю на вас большие надежды», — ответил Чэнь Мо перед уходом. Он, оставив позади злую, очень злую Лин Сюэ, чат снова ожил. «Боже мой, наконец-то мы увидели Чэнь Мо. Он такой толстокожий, такой же толстокожий, как и всегда. Сюэ, ударь его за меня». «Продолжать в том же духе, и это все? Я думаю, что он намеренно усложнил игру. К черту этого парня. Не сердись, Сюэ. Продолжай в том же духе, ты сможешь это сделать. Он всегда такой раздражающий». Лин Сюэ бросила последний сердитый взгляд на спину Чэнь Мо, после чего начала новую игру. Все компании сейчас усердно работали, чтобы успеть закончить свои игры, поскольку дата окончания приема игр была очень близка, и с каждым часом появлялось все больше утечек. Жанр Уся и Синься никогда не вызывали особого интереса, но поскольку на этот раз в этом конкурсе приняли участие все большие игроки, обычные зрители отнеслись к этому событию со всем уважением. Самой ожидаемой игрой на данный, скорее всего, была от компании Цзин, «Сказ о мече». Многие игроки были взволнованы, когда увидели некоторые утечки с геймплеем игры. «Сказ о мече» была одиночной игрой жанра Синься. Сеттинг игры был связан с игрой «Легенде о мече», так что с помощью такого хода они смогли получить немного дополнительного ажиотажа. С точки зрения графики сказать чего-нибудь плохого было нельзя, окружение было прекрасным, все модели были действительно высокого качества, можно было сказать, что в этой игре было все сделано на совесть. Игра «Сказ о мече» отличилась богатой пошаговой механикой боя. В нее входила возможность использования множества различных сокровищ, предметов и призыва разных монстров. Игру можно было бы спокойно превратить в стратегию, но Я Юй решил остановиться на пошаговом бою. Стратегии сейчас были самым популярным жанром на любой стриминговой платформе из-за выхода одной игры – Warcraft: The Frozen Throne. Также пошаговая боевая система имеет свое преимущество в одиночных играх. Игроки могли не торопиться и могли потратить столько времени, сколько им было нужно, чтобы обдумать все возможные ходы. И в то же время геймдизайнеру было гораздо проще скорректировать баланс, сложность уровней, боевую систему и темп игры. Плюс пошаговая система хороша тем, что даже те, кто не особо умеет играть в игры, все равно смогут насладиться игрой. В основном те, кто не особо умел играть в игры, наслаждались путешествиями, решением разных головоломок, выполнением разных заданий. Бои обычно их вообще не интересовали. Поэтому многие одиночные игры решили перейти на пошаговую систему боя. И это также поможет улучшить мнение жюри о игре. Вот почему Чэнь Мо и Я Юй оба решили внедрить в свои игры пошаговую боевую систему. Самая сильная сторона игры «Сказ о мече» заключалась в ее истории, так как игра была разработана одним из главных разработчиков и писателей игры «Легенда о мече». Хоть эта игра и была сделана ради жюри, игроки также были приняты во внимание. Поэтому компания Цзин потратила довольно много денег на рекламу. Баннеры с персонажами из игры «Сказ о мече» были повсюду, о ней говорили практически все игровые СМИ, практически на всех сайтах как минимум одно рекламное место было занято рекламированием этой игры. Они даже скупили рекламное место на Вейбо и на всех крупных форумах. Они даже создали на всех крупных и не очень форумах темы с восхвалением еще не вышедшей игры. Из-за этого многие игроки довольно активно обсуждали эту новость. «Почему я вижу рекламу этой игры даже в метро?» Они даже выкупили рекламу на Вейбо. Я Юй упускает из виду главное: сама игра должна быть хорошей. Реклама плохой игре не поможет. Даже в нашей беседе всплыла реклама этой игры. Я впечатлен, а разве Чэнь Мо тоже не создает игру для этого конкурса? Почему я ничего еще о ней не слышал? Верно, многие говорили, что Ченьмо также создает китайскую тематическую одиночную игру. Почему я не вижу никакой рекламы? Ты что, не знаешь, как много Ченьмо тратит на рекламу? Тогда как он собирается конкурировать с компанией Цзин? Даже если бы его игра была очень хорошей, никто бы ее не заметил. Господи, может быть, Ченьмо и уверен в своей игре, но я чувствую, что на этот раз он потерпит неудачу. Многие игроки думали, что на этот раз компания Цзин займет первое место из-за того, что она потратила так много денег на рекламу. В конце концов, компания Цзин была мастером в создании игр жанра Синься. Но вдруг на Вейбо появился один пост, который породил огромные волны. Ченьмо опубликовал обычный пост. Прослушайте песню моей новой игры легенды кунг-фу под названием Alife of Fighting из Buta Dream. Скажу вам по секрету, что спел ее Чжоу и Фэн. И снизу поста была ссылка на ролик. Игроки были шокированы. Кто спел? Чжоу и Фэн, большая звезда, он был лучшим из лучших. Геймплей игры легенды кунг-фу уже давно гулял по сети. Многие зрители Лин Сюэ увидели эту игру, так как Лин Сюэ играла в нее довольно много времени. Но разве Лин Сюэ была очень популярна? Большинство игроков только слышали, что новая игра Ченьмо была жанра Уся, но многие до этого понятия не имели, что она называлась «Легенды кунг-фу». Многие думали, что Ченьмо отнесется к этому конкурсу, как и другие компании. Он также создаст игру, которая будет заточена под жюри. Все думали, что он, как и другие, не вложит в нее слишком много усилий, поэтому многие решили не обращать на нее внимания. Но когда этот пост был опубликован, они поняли, что Ченьмо вложил в свою игру намного больше денег. Игроки, которые думали, что Ченьмо не потратит и копейки на рекламу, чуть не подавились. Если это небольшая трата денег, то что? Многие знали, что Чжоу и Фэн за свою работу брал космические суммы. Но Ченьмо все же потратил столько денег на одну песню. Этот шаг был достоин похвалы. Глава 147. Эта песня очень хороша. Кто написал ее? Похоже, что Ченьмо теперь довольно богат. Мое мнение о нем возросло до небес. Я беру свои слова назад. Этот парень не из тех, кто выпускает обманчивую рекламу. Он, мать его, гениальный стратег. Я думаю, что он вернулся к созданию отличных игр с тех пор, как он выпустил Warcraft: The Frozen Throne. Посмотрите на эту игру, он даже заставил Чжоу и Фэна исполнить эту песню. Может, он его друг, из-за чего он по старой дружбе попросил его спеть бесплатно. Все в порядке, даже если он и не потратил ни копейки, другие компании все равно даже не задумались бы о таком шаге. Пойду прослушаю эту песню, Чжоу и Фэн спел, так что она априори не может быть плохой, верно?